в конечном счете своя. Гас приехал в Сарасоту с женой Фло больше 10 лет назад. Он был уже на пенсии, у него были деньги. Его избрали в местный совет как независимого кандидата. У него появились враги, и ему пришлось здорово крутиться. Во время своих избирательных кампаний, непременных публичных выступлений, ланчей, обедов и прочих светских выходов Гас всегда старался найти наилучшее объяснение отсутствия своей супруги. Она или была больна, или путешествовала по Европе, или посещала своих братьев, сестер на Аляске, в Монтане, Калифорнии или Вермонте. Детей у Зинков не было. Когда Гас уже был серьезно болен, его похитили, чтобы отстранить от голосования в городском совете по вопросу о том, где разместить отраслевую библиотеку. В деле участвовали большие деньги, достаточно большие, чтобы заставить нескольких землевладельцев и строителей драться за место будущего объекта. Ко мне обратился единственный черный член городского совета с просьбой найти Гаса Зинка. Я нашел его. После решающего заседания совета Гас начал быстро угасать. Они с Фло уехали на север, в Вермонт, в места, где Гас вырос. А когда он умер, Фло вернулась в их дом в Сарасоте. Он стоял в бухте, но на материке, а не на одном из островов. Фло Зинк сама открыла дверь, держа в руке хорошо знакомый мне стакан янтарно-желтой жидкости. Она посмотрела на меня, широко улыбнулась, подмигнула Эймсу, который кивнул в ответ, и перевела свое внимание на Берил 3. Из глубины доносилась грустная песня. Я узнал голос Пэтси Клайн. Черная юбка с серебряными блестками, жилет поверх синей хлопчатобумажной рубашки и грубые башмаки придавали Фло такой вид, будто она собиралась исполнять чечетку. Это была плотная, чтобы не сказать, бочкообразная дама лет 70, с густым макияжем на лице, с крупными серьгами и рассеянным взглядом алкоголички. Даже сквозь сильный запах духов чувствовался запах хорошего виски. Я знал по собственному опыту, что Фло умеет пить, но иногда она все же немного перебирала, и тогда добропорядочная вдова Зинк превращалась в жуткую ахальницу. «Меня зовут Фло», — обратилась она к Берил 3. «Входите и давайте знакомиться. Вы можете рассказать мне вашу историю. Я расскажу вам свою». Свободной рукой Фло обняла Берил за плечи и повела в дом. Мы с Эймсом вошли следом. Фло ввела нас в гостиную с видом на бухту. Мебель в комнате была словно из вестерна с Клинтом Иствудом. Дерево, старая коричневая кожа, грубо обработанный стол красного дерева и звериные шкуры вместо ковров. Две картины на стене — ковбои, скачущие галопом, и индейцы на лошадях без сёдел. Фло подошла к магнитофону с двумя колонками, стоявшему у стены,